Слишком много хлеба? А правительство на что? Разберется. Оно должно помогать фермерам. Вы все поняли? Так вот этот Бине, у которого не было и 30 тысяч, чтобы заплатить за аренду, взвалил на себя ферму в 40 гектаров. Его судили всем, что было необходимо. Тоже в кредит. Наступил кризис. В конце концов, надо называть вещи своими именами. Тем более, так говорят уже все. Цена на зерно упала со 180 до 120, потом еще ниже. Из-за границы нам его присылают столько, что впору подумать о 45. Молодой Бене удрал, не дожидаясь истечения арендного договора. Несмотря на всю свою добрую волю, ему так и не удалось расплатиться с долгами. Его отец разорился, а трактор до сих пор еще стоит у порога. А наш приятель Малуэн. «Если хлеб пойдет по 115, мне, пожалуй, не выпутаться», — бронится он. «Плевать им на все постановления. Кто у меня будет покупать его по такой цене?» Я уже говорил, Малуэн — это трудяга, умный, энергичный. Глупо, что нельзя воспользоваться плодами своего труда. Если так пойдет и дальше, мне придется платить налоги мешками с зерном. И он, пожалуй, прав. Он-то не виноват. Виноваты те, кто разрешил за 200 тысяч франков купить имение, которое стоит 550. Те, кто в довершении всего предоставили Малуэну всевозможные кредиты. Не им ли следовало бы хорошенько считать? Да и такой ли уж этот трудный расчет? До войны Лаюшери давала средства к жизни папаше Гролье и возможность поддерживать полуразвалившееся поместье, где владельцы проводили каникулы. И не только это. У них, у владельцев, было свое молоко, сыр, дрова, яйца, кое-какие фрукты, а в урожайные годы какая-нибудь рента, максимум 2% с капитала. До войны хороший фермер трудился 20-30 лет, прежде чем у него, и то не всегда, возникала мысль приобрести собственную землю. И речь шла не о 40 гектарах. Так-то до войны. А земля уже и не земля, хлеб не хлеб и медь не медь. Есть хлеб-вексель, медь-вексель, хлеб сроком на 3 месяца, хлеб-репорт, хлеб прима, хлеб секунда. Примечание. Хлеб репорт. Репорт — спекулятивная биржевая сделка на срок, заключаемая в расчете на повышение курса ценных бумаг с целью получения биржевой разницы. Короче говоря, спекулируют. Проспекты, присылаемые тем, у кого водится хоть немного денег, внушают вам. Вы имеете возможность купить и продать сырье, медь, зерно, каучук, даже не видя товара. Вы даете указания по телефону, уточняете сумму. Мы приобретаем для вас 100, 200, 500 центнеров зерна. Вы делаете секунду, и вы одновременно продавец и покупатель. Не будем настаивать. Теперь за Лаюшери на аукционе не дадут и 300 тысяч. А долги Малуэна превышают эту сумму. Кто же покроет разницу? Малуэн, банки, другие кредиторы. И, разумеется, они хором требуют, чтобы вмешалось правительство. Поскольку банки все же сильнее, рано или поздно имущество Малуэна будет описано. Он потеряет плоды трудов своих, а заодно и веру в определенные современные формулы. Чудак Бине тоже уже не фермер, но будет возить на рынок продукты с фермы, которая принадлежит другому. А старик Гролье все возится со своими кроликами, персиками, помогает сыну обрабатывать его 10 гектаров. И честное слово, в этом году, продавая зерно по 80 франков, они ничего не потеряли, а может быть даже получили прибыль. Да, у них нет 500 тысяч франков.